Только смеюсь и бронюсь. Поговорим о другом, если вам не угодно, чтобы я ругалась, как кучер, или ржала, как лошадь. Трактирщик. Да-да, у нас есть о чем поговорить. У меня в доме двое влюбленных детей могут погибнуть без нашей помощи. Дама. А кто эти бедняги? Трактирщик. Принцесса и тот юноша, из-за которого она бежала из дому. Он приехал сюда вслед за вами. Дама. Они встретились? Трактирщик. Да. И успели поссориться. Дама. Бей в барабаны. Трактирщик. Что вы говорите? Дама. Труби в трубы. Трактирщик. В какие трубы? Дама. Не обращайте внимания. Дворцовая привычка. Так у нас командуют в случае пожара, наводнения, урагана. Караул в ружье. Надо что-то немедленно предпринять. Пойду доложу королю. Дети погибают. Шпаги вон! К бою готовь! В штыки! Убегает. Трактирщик. Я все понял. Эмилия была замужем за дворцовым комендантом. Труби в трубы, бей в барабаны, шпаги вон, курит, чертыхается бедная, гордая, нежная Эмилия. Разве он понимал, на ком женат проклятый грубиян, царство ему небесное? Вбегают король, первый министр, министр-администратор, фрейлины, придворная дама. Король. Вы ее видели? Трактирщик. Да. Король. Бледна, худа, еле держится на ногах. Трактирщик. Загорела, хорошо ест, бегает, как мальчик. Король. Ха-ха, молодец. Трактирщик. Спасибо. Король. Не вы молодец, она молодец. Впрочем, все равно пользуйтесь. И он здесь? Трактирщик. Да. Король. Влюблен? Трактирщик. Очень. Король. Ха-ха, то-то, знай наших. Мучается? Трактирщик. Ужасно. Король. Так ему и надо. Он мучается, а она жива, здорова, спокойно, весела. Входит охотник, сопровождаемый учеником. Охотник. Дай капель. Трактирщик. Каких? Охотник. Почем я знаю? Ученик мой заскучал. Трактирщик. Этот ученик? Еще чего? Я умру, он и то не заметит. Охотник. Новенький мой заскучал. Не ест, не пьет, не впопад отвечает. Король. Принцесса. Охотник. Кто-кто? Трактирщик. Твой новенький, переодетая принцесса. Ученик. Волк тебя заешь. А я ее чуть не стукнул по шее. Охотник ученику. Негодяй, болван, мальчика от девочки не можешь отличить. Ученик. Вы тоже не отличили. Охотник. Есть мне время заниматься подобными пустяками. Король. Замолчи ты. Где принцесса? Охотник. Но-но-но, не ори, любезный. У меня работа тонкая, нервная. Я окриков не переношу. Пришибу тебя и отвечать не буду. Трактирщик. Это король. Охотник. Ой, кланяется низко. Простите, ваше величество. Король, где моя дочь? Охотник. Их высочество изволит сидеть у очага в нашей комнате. Сидят они и глядят на уголье. Король. Проводите меня к ней. Охотник. Рад служить, ваше величество. Сюда, пожалуйста, ваше величество. Я вас провожу, а вы мне диплом. Дескать, учил королевскую дочь благородному искусству охоты. Король. Ладно, потом. Охотник. Спасибо, ваше величество. Уходит. Администратор затыкает уши. Администратор. Сейчас. Сейчас мы услышим пальбу. Трактирщик. Какую? Администратор. Принцесса дала слово, что застрелит каждого, кто последует за ней. Дама. Она не станет стрелять в родного отца. Администратор. Знаю я людей. Для честного словца не пожалеют и отца. Трактирщик. А я не догадался разрядить пистолеты учеников. Дама, бежим туда. Уговорим ее. Министр. Тише. Государь возвращается. Он разгневан. Администратор. Опять начнет казнить. А я и так простужен. Нет работы вредней придворной. Входят король и охотник. Король. Негромко и просто. Я в ужасном горе. Она сидит там у огня, тихая, несчастная, одна, Вы слышите, одна ушла из дому, от забот моих ушла. И если я приведу целую армию и все королевское могущество отдам ей в руки, это ей не поможет. Как же это так? Что же мне делать? Я ее растил, берег, а теперь вдруг не могу ей помочь. Она за 39 земель от меня.